Глава 15. «Все-таки на женщин сильно действует появление внуков», — думал я дождливым октябрьским вечером 5-го года. «Причем именно внуков. Внучки на них так не влияют. Вот в том мире жили мы с супругой, не сказать, что в такой уж безумной любви, но в полном согласии. И что? Как только дочь разродилась потомством, жена тут же сбежала то потомство нянчить. Но там ладно, все-таки это себя так повела законная жена». Но тут-то любовница. И то же самое. Дочек Ники по полтора раза в год видела и не страдала от этого. А как родился у Николая сын Алеша, так она готова была все свободное время проводить вокруг него. Правда, у Алисы это не встретило ни малейшего понимания, так что в тот раз все быстро вернулось в исходное состояние. Но теперь, с рождением Вовочки, да еще и при полном попустительстве Маши, моя ненаглядная безвылазно торчала в зимнем, заявив мне, что если я хочу ее видеть, то пусть сам и приезжаю. Будучи, в общем, человеком довольно занятым, я совмещал визиты к даме сердца со служебными надобностями, по которым мне иногда требовалось посетить императорскую резиденцию. Дело в том, что Гоша выразил пожелание, дабы аресты лиц от третьего класса табели и выше я производил лично. А то, мол, империя все-таки сословная, и неудобно, когда его сиятельство какого-нибудь министра берут под белые рученьки простые сержанты. Так что в последний раз, когда я приезжал за Бирюлевым, уловивший закономерность народ впал в панику и попрятался. «И чего, спрашивается, так пугаться, если не воруешь?» Грустно думал я, идя по мгновенно опустевшим коридорам. «Ведь сегодня я приехал не по служебной надобности, всех подлежащих этому уже взяли, а по зову сердца в кои-то веки раз повидать любимую. Я вам виноват, что желающих грохнуть меня можно выстроить в очередь длиной с Горбачевскую водочную, и поэтому ездить приходится с охраной». Ну вот, опять кто-то бегом ломанулся, вон как копытами стучит. Что там за шлеп? А, занесло болезного в повороте, полы-то скользкие. Мария уже ждала меня. На столике имелось кофе, пиво, вобла и печенье. «Дорогой!» — поинтересовалась она после того, как ознакомила с последними новостями про Вовочку. «Ты как-то будешь готовиться к свадьбе?» «Это какой еще?» — поперхнулся пивом я. «О, Господи!» — вздохнула дама. «И за что мне такое наказание? Не пугайся, не к нашей. Его высочество и твой генерал, между прочим, Михаил, собирается сочетаться браком с японской принцессой, в православии принявшей имя Марина Владимировна». «Хорошее имя», — согласился я. «И когда они двинут под венец?» «Сразу после Рождества». 3 месяца же еще осталось». «Вот я и спрашиваю заранее, а то скажешь тебе за 2 недели, а в ответ — занят». «Спасибо, придется, конечно, готовиться. Там же все августейшие персоны будут, с одной охраной возни сколько. Или ты имела в виду что-нибудь другое?» «Я вообще-то имела в виду, что не надо туда приходить в этой черной форме, а то половина гостей разбежится. И в своем синем дранье, которое ты называешь джинсой, тоже не надо. Сшей себе, наконец, нормальный костюм, а?» «Ну, раз ее величество велит шить, то что тут поделаешь? Пришлось радировать в находку и приказать срочно отправить в Гатчину тамошнего портного, которого я считал айсбергом, а он при ближайшем знакомстве оказался айзенбергом. Он поселился тут же, во дворце. Вообще-то я не настаивал, думал, может, человеку за почти 3 года надоело сидеть на полуказарменном положении. Однако, узнав, что за житье во дворце не придется платить, мастер категорически заявил мне, что дворец его вполне устраивает, и я как сосед тоже». Получив же мое разрешение вкупе с заверением, что чего-чего, а еврейских погромов тут точно не будет, он перетащил к себе и жену с 2 внучками. Потом сел за работу и за несколько дней своял мне костюм по картинкам. Я распечатал ему 10 фото Шона Коннери в роли Бонда. «Так и с бородой вы выглядите куда солидней», — сообщил мне мастер, переводя взгляд с меня на картинки и обратно. Свадьба прошла без происшествий, желающих устроить на ней взрыв другой нашлось мало, всего 2 боевых ячейки, эсеровская и анархистская, так что мы чествовали нашего главкома и ВВФ, и Марину Владимировну в мирной, патриархальной и даже чуть скучной обстановке. Гостей было немного, действо заняло всего 30 минут и не сопроводилось ни единым актом рукоприкладства. Мало того, даже дядя-адмирал практически не нажрался. Впрочем, в основном это была заслуга его молодой жены Оленьки. А через 3 дня после этой свадьбы я получил из Англии такие сведения, что вынужден был срочно собрать политбюро. «Ну, так что у нас тут случилось катастрофического?» — открыл заседание Гоша. «В конце марта Англия объявит войну Черногории», — пояснил я. «Якобы они все это время собирали материалы про действия черногорской эскадры и вот, наконец, признали их противоречащими всему, чему только можно». «Допрыгались», — мрачно констатировала Маша. «Они или мы?» Невинно поинтересовалась Мари. «Вот это и есть предмет сегодняшней беседы», — хмыкнул Гоша. «У тебя есть что-нибудь по их дальнейшим планам?» «Из фактов только то, что тебе скоро придет приватное письмо от Эдика на тему «Доплюньте вы на эту Черногорию». Типа, к нам претензий у них нет. На самом деле, понятно, все обстоит как раз наоборот». «А-а-а», — заинтересовался Гоша, — «то есть им выгодно, чтобы мы не вмешивались в конфликт и огребли за вероломство падение международного авторитета?» «Ну, с такими людьми вполне можно предполагать обратное. Они нас хотят уверить, что дела обстоят так, как ты только что описал, чтобы мы вмешались. А они только того и ждут. В общем, предлагаю пока решить, что выгодно нам самим». «Если не вмешаемся, это будет выглядеть некрасиво», — задумалась Мари. «А если вмешаемся, они нам полностью перекроют морскую торговлю». «Вмешаться — понятие растяжимое», — заметила Маша. «Вот именно», — поддержал племянницу я. «Ведь что говорится в договоре коллективной безопасности, про который чуть ли не ежедневно поминает Величество? Что обязательной является экономическая помощь и прекращение торговли с агрессором. Прямая военная же только по просьбе пострадавшей стороны. И в этом случае насчет международного авторитета, где надо, не пострадает. Потому как экономическая помощь будет заключаться в поставке вооружений и отправке добровольцев для их применения». «Хлебному экспорту, кирдык», — предупредила Маша. «Так этот год вроде переживем, а там видно будет. Вот что меня действительно беспокоит, это позиция Австрии. Неважно, что она к войне не готова, мы готовы еще меньше. Хрен с ними, пусть Боснию и Герцеговину хоть вместе с Сербией и Болгарией забирают, но им ведь наверняка проплатят, чтобы они в Черногорию полезли». «Думаю, что Вилли нам поможет», — не очень уверенно сказал Гоша. «Я, кстати, тоже. Но потом-то что будет? Сейчас мы более или менее равноправные партнеры, а когда он нас вытащит из затруднительного положения, мы вынуждены будем встать в позу «чего изволите». «Но наши гвардейские полки австрийцам не по зубам», — заметила Мари. «А вот тут вторая новость в комплекте с первой. В Польше готовится восстание, большевики, лапочки такие, даже резолюцию приняли, что сейчас оно преждевременно. Руководство-то мы основательно проредим, но Польша – это такой бардак, где и без всякого руководства может полыхнуть не хуже, чем с ним. Так что нельзя нам гвардию на войну отправлять. Кстати, про Финляндию у меня пока сведений нет, но подозреваю, что такое удобное место англы тоже не пропустили. В общем, гвардия с австрийцами воевать не будет». «Но они об этом не знают?» — возразил Гоша. — И Вилли нам может помочь не только напрямую, но и дипломатически, надавив на Габсбургов. — Ну, это я предполагал, так что Танечка вчера отправила письмо, где она на трех страницах изнывает от разлуки с любимым. Так что дней через несколько ждем гостя. — Опять на дирижабле прилетит, — уточнил император. — Да, но теперь не так страшно, Цепелин перешел на гелий. — Кильки к началу войны никак не подоспеют? — Чтобы их еще и вывести из Черного моря? — Никак. Максимум первую можно будет использовать в прибрежных операциях. Зато 4 ишака уже почти готовы, и кошек у нас в европейской части около 150. «А на Курилы англы не полезут?» – забеспокоилась Маша. «Боюсь, что нет. Ну а Дуванчика придется усилять. Я бы ему первую тихоокеанскую эскадру продал». «Это кому? И как?» – охренел Гоша. «Лорду-протектору Курильского королевства, русскому графу, черногорскому князю и шикотанскому барону Маслачак-Паше», — пояснил я, — «в рассрочку и без первого взноса». «Он, кстати, уже 2 дня как японский маркиз», — уточнила Маша. «Это за то, что 5 лет не будет мзду брать за право рыбачить в Охотском море. И китайский, блин, какой-то сунь-хуй, не помню куда, 500 рублей на это не пожалел. И это хорошо, что мы ему дадим в долг, потому как у нас с ним в Штатах интересный бизнес намечается, а там титулы котируются не очень. Зато человек, который должен 250 миллиардов, это фигура. С таким и президенту общаться не зазорно. Так а зачем ему эскадра, если на Курилы никто не полезет?» Не поняла Мари. «А Гонконг ограбить до нитки? Кстати, мысль. Японцы ему напрямую помогать не будут, договор с Англией не даст. Но выделить нам пару полков на время он не помешает. А мы эти полки сдадим в аренду, потому что Паша будет занят грабежом англичан, их там достаточно, на китайцев у него просто времени не хватит. Вот ими японцы и займутся, тем более, что у них в этом богатый опыт». «У англов на Сингапуре военно-морская база», — уточнил Гоша. «Вот именно, что на Сингапуре. Сначала надо узнать, что в Гонконге гости, потом собраться, потом приплыть. 3 дня у одуванчика точно будет, и мне даже интересно будет посмотреть, что после него там останется». «Но все-таки», — захотела ясности моя ненаглядная, — «какова цель англичан во всей этой истории?» «Очень простая — вернуть российскую внешнюю политику в состояние, как при Нике, то есть когда каждый чих из английского посольства воспринимается в качестве откровения свыше». «Ладно», — задумался Гоша, — «а что будет в самом пессимистическом для нас варианте?» «Полное прекращение торговли через Черное море, ограничение ее по Балтике, обстрел наших черноморских городов – это точно, и некоторых балтийских – вероятно. Десанты – это вряд ли», – предположил я. «Это если мы объявим им войну». «Или они нам», – пожал плечами я. «Не скажи, большая разница. Одно дело, когда Николаев, например, раскатают по бревнышку в результате наших действий, а совсем другое – в процессе вероломного нападения». «Да», – въехал я. «Тогда нужно заранее какой-нибудь корабль привести в порт Бар, передав в оперативное подчинение Черногории. Ну, типа по обмену, мы им крейсер «Варяг», они нам крейсер «Вобля». «Это ту фанерину с одноцилиндровым движком?» — усмехнулся Гоша. «Она же и до Босфора не доплывет». «Да какая разница, пусть только из порта выйдет и топится, а тут у нас еще две точно таких же есть». «Но ведь «Варяг» идет с Дальнего Востока, ему ремонт нужен». «Вот поднимем со дна после войны, заодно и отремонтируем. Хоть несколько раз он в сторону противника выстрелить сможет, и ладно». «Просто так посылать на смерть нормальный корабль с командой?» — с сомнением спросил Гоша. «Окстись, на какую еще смерть? Высунется из бухты, бабахнет со всех стволов и бегом обратно топиться. Ну, а ракообразные под шумок кого-нибудь торпедами приласкают». «А потом? Им же через Босфор будет уже не пройти». «Одуванчик передал мне свои контакты на Корфу. Организуем там временную базу, место хорошее». «Пора, значит, отправлять в Черногорию аэродромные команды». «И Багаевского. Правда, там горы, на лошадях не везде проедешь, но у его казаков есть опыт партизанской войны. И полк калединских ветеранов для организации непроходимой обороны на подходах к столице». «Постойте», — вмешалась Маша, — «тут ведь еще один нюанс есть. Сейчас мы имеем союзный договор с Францией. Это, между прочим, условие выданных нам кредитов. Итак, на нас напали. Что должен делать союзник? Немедленно в тот же день объявить войну агрессору. И если не объявит, то мы с возмущением заявляем, что они этот свой договор похерили, а мы, значит, теперь сидим и недоумеваем. Возвращать деньги-то, ну и проценты платить мы должны союзнику. И где он?» «Хорошо», — кивнул Гоша. «А если они войну объявят, но воевать не будут?» «Мы у них потребуем аэродромы для размещения нашей авиации, которая с них будет бомбить Лондон. Причем быстро, в течение 2 дней. Не предоставят? Смотрим выше». «Ну», — подытожил я, — «хрен его знает, может и выкрутимся. Во всяком случае, с сегодняшнего дня начинаем пытаться».